Хотя говорит, что продуктов и у них нет. Все приходится доставать и возить из города. А машина у вас есть? Машины не было. Выяснилось, что авто требуется вот для чего. Козе нужен козел. А он живет далеко и старый, дойти до козы не в состоянии. И нужна машина, чтобы его привести к даме. Вот такая зажиточная страна, где козлов возят в лимузинах. Катя была в замешательстве, хотя легко себе представить. Едут в «Жигули», а рядом с водителем сидит бородатый козел и блеет. «Не гони так, дорогой, я не выношу быстрой езды». 31 декабря. С 13 декабря по 24 был в Берлине. По делам книги ОЛЮ. Возились с иллюстрациями. Попросили добавить ее переписку с Бриком. Сделал, прокомментировал и отослал сегодня с оказией. Жил у Натана. Прекрасная огромная квартира. Очень славная Галя. Максим, их сын, ходил с одноклассниками петь на улице, собирали деньги в пользу детского дома на Урале. Набрали 7000 марок. У Натана интересная экспозиция плакатов начала 20-х годов. Третье февраля. Сегодня был посол Франции Фроман Мерис. Рассказывал печальное. У его жены Габриэлы подозревают что-то плохое. Приглашал нас в Париж. Осенью он говорил с Лукьяновым, и тот дал понять, что спасти нас может только лидер типа Пиночета. Вера Васильева ездила на гастроли в «Орел», и там в разговоре с секретарем обкома попросил помочь театру с досками, не из чего строить декорации. Он же ей ответил: «Я бы с удовольствием, но мне не из чего даже делать гробы». 3 интервью Иосифа Бродского. «Герцен врет очень много. У меня есть один знакомый в Лондоне. Ну, знакомый — это не то слово. Сэр Исайя Берлин. У него студент был, который занялся Герценом и раскопал его переписку. Я уж не помню с кем. Как раз самый момент приезда Герцена в Англию. И вот он пишет в Россию: туманы, то сё, 5-10, и в каждом письме туманы, туманы, туманы. Так этот англичанин решил проверить лондонские газеты. И абсолютно никаких туманов. Федор Михайлович Достоевский тоже был, между прочим, чудовищный лжец, царство ему небесное. Я помню, как, гуляя по Флоренции, набрел на дом, где он жил. Он оттуда посылал чудовищные письма домой, что вот, дескать, денег нет, а дом этот был напротив палаццо Питти. Простенько. Интервьюер. Как раз в те дни, когда Достоевский жаловался на страшную нужду и безденежье, он останавливался в лучших гостиницах, ел в лучших ресторанах и разъезжал в лучших экипажах. Б. Вообще-то автору так и следует вести себя. Тут я автора нисколько не обвиняю. Тут он всегда прав, и он даже не лжец. В тех условиях, в какие автор поставлен обществом, он может себе это позволить. Непонятно еще, почему он не крадет, не убивает. Теперь объясните мне, почему, собственно, им простительно лгать в тех условиях? А чем плохие были условия, если Достоевский жил шикарно, а врал, что нет денег? Герцен жаловался на туманы, а погода была прекрасная.